Кажется, священник с трудом сохраняет свою ветхую плоть, но у него нет и желания освободить ее из плена, лишь отчаяние, будто Господь всемогущий покинул его, и небеса не дают утешения. Вся красота жизни исчезла, в мире не осталось ничего, кроме распада. Омерзительное гниение поразило еще живого человека. Могильные черви, надвигающееся небытие и мрак, разверзающийся перед глазами, не сулят ничего, кроме ужаса. Впереди лишь тьма и бурное море, темная ночь души, о которой толкуют мистики, и тревожное море жизни, где нет пристанища измученным и больным. Маргарет слушала почти не дыша, с интересом исследователя, перед которым открывались равнины еще неизведанного континента. Художники, которых она знала, говорили о своем искусстве лишь с точки зрения техники, и образное восприятие Хада было для нее в новинку. Ее зачаровывал и пугал человек, произносивший свои изощренные фразы. Глаза Оливера были прикованы к ней, и она откликалась на его слова, словно тонкий прибор, отсчитывающий биение сердца. Все тело охватило странная истома. Наконец он замолчал. Маргарет не могла и пальцем шевельнуть, как загипнотизированная. Казалось, силы оставили ее, а тело не подвластно. «Мне бы хотелось что-нибудь сделать для вас, в благодарность за то, что вы сделали для меня», — сказал Хадда. Он встал и подошел к роялю. «Сядьте поближе», — указал на кресло, стоящее возле вращающегося табурета. Она и не подумала воспротивиться. Оливер сел к роялю. Маргарет уже не удивляла, что он заиграл превосходно, хотя было почти невероятно, что эти большие толстые пальцы могли так нежно касаться клавиш и извлекать такие удивительные звуки. Пианист как будто вкладывал в свою игру страдающую, метущуюся душу, и инструмент отвечал ему трепетной, почти человеческой любовью. Это было странно и страшно. Она смутно припоминала мелодии, которые он исполнял. Под его пальцами в них ощущался аромат экзотики, столь гармонировавший с тем, о чем он недавно говорил. Память у него была поразительной. Внутренним чутьем угадывал он желание, владевшее Маргарет, и выбирал то, что в этот момент ей было особенно необходимо. Затем зазвучали вещи, которых она не знала. Никогда не слышала она подобной музыки. Примитивной, меланхоличной, мистически отрешенной, вызывающей воображение лунные ночи в пустыне с пальмами, застывшими в неподвижном воздухе над бескрайними пространствами оранжево-желтых песков. И одновременно казалось, что знакомы ей извилистые узкие улочки оазисов, белые молчаливые дома, отбрасывающие загадочные лунные тени и отблески желтого света из окон, из-за которых слышались звуки диковинных инструментов и доносились терпкие запахи восточных ароматов. В воображении Маргарет как бы брела процессия таинственных существ. Мона Лиза, Иоанн Креститель, Бахус и Анна, мать Святой Девы Марии, прошествовали перед ней, сменяя друг друга. Иродиада, дочь Ирода, воздела в танце руки, как бы совершая мистический обряд и призывая чужеземных богов. Лицо ее было бледно, а черные глаза покраснели от бессонницы. Драгоценные, ценные камни на поясе и радиады тускло поблескивали, а одежда ее давно утратила свои цвета. С улыбкой, в которой отразилась вся мировая скорбь и все пороки мира, она уставилась на дряхлого Иоанна, и голосом, леденящим, как само дыхание смерти, пропела слова поэта. «Я обожаю тело твое, Иоканаан. Оно подобно лилии на темной воде. Оно бело, как снег, лежащий на вершинах гор иудейских и падающий в долины. Розы в саду царицы Аравийской не так белы, как тело твое. Ни благовонные розы в саду владычицы Аравии, ни белые ноги рассвета, ступающего по листьям, ни перси луны, возлежащие на груди моря. Ничто в мире не бело так, как тело твое. истоми меня касанием чресл твоих». Оливер Хадо перестал играть. Оба сидели, не шевелясь. Наконец Маргарет удалось взять себя в руки. «Я начинаю верить, что вы действительно маг. Я мог бы, если бы вы захотели, показать вам странные вещи», — ответил он, вновь поднимая на нее глаза. «Не думаю, что вам когда-нибудь удастся заставить меня принять оккультную философию», — засмеялась она. Однако она правила в Персии вместе с магами, подарила Индии замечательной традиции и вознесла Грецию до уровня Лира Орфея. Он стоял перед Маргарет, возвышаясь над ней своей огромной фигурой. Его взгляд непреодолимо притягивал ее. Казалось, что он произносит свои слова лишь за тем, чтобы скрыть, что именно на ней сконцентрировал всю энергию, которой обладал. Магия лежала в основе расчетов Пифагора, скрываясь под первыми научными принципами. Она устами оракулов правила империями, от ее прорицаний на своих тронах бледнели тираны. Умы одних она привязывала к себе с помощью любопытства, других — с помощью страха. Его голос совсем затихал, но оставался столь проникновенен, что у девушки закружилась голова. Слова действовали слишком сильно, подобно чересчур крепкому запаху. «Я утверждаю, что для этого искусства нет ничего невозможного. Оно повелевает элементами, понимает язык звезд и направляет планеты по их орбитам. Луна по их приказанию становится в небе кроваво-красной. Мертвые восстают из могил, и ночной ветер, который стонет в их черепах,